Закажи немного еды. А потом скачите отсюда, если этот проклятый жеребец надорвется и сдохнет прямо за воротами города, я только рад буду. Живей, живей, парень!» Глава 16. Горечь наших душ ведома Десембрею. Ступает он рядом со смертными. Чаша печали кипит на языках отмщения. Горечь наших душ ведома Десембрею. Ныне ее с нами разделит он. Священный молитвослов. Кассальский канон. Господин трагедий. Рана в левом плече Лорн была неглубокой. Тем не менее, без магической помощи могло начаться заражение. Она вернулась в лагерь, где тлен так и не сдвинулся с места, которое занял еще на рассвете. Не обращая внимания на Имасса, адъюнкт достала травы из своей седельной сумки. Затем, усевшись на землю, оперлась на седло и принялась обрабатывать рану. Это была глупая, ненужная драка. Слишком много всего случилось за последнее время, слишком много мыслей, слишком часто женщина по имени Лорн мешала ей исполнять обязанности и долг адъюнкта императрицы. В итоге она допускала ошибки, которых не совершила бы еще год назад. Тлен дал ей столько поводов к размышлениям, что впору опустить руки. Слова, которые Имас небрежно бросил к ее ногам, коснулись чего-то в самой глубине души Лорн, схватили и не отпускали. Эмоции переполняли адъюнкта, размывали, затмевали мир вокруг. Она давно отказалась от скорби, как и от сожалений. Сочувствие было для адъюнкта опаснее яда, но теперь эти чувства накатывались на нее волнами и тянулись сразу во всех направлениях. Она поняла, что цепляется за звание адъюнкта, за то, что она значит, словно за последнюю ниточку, по которой еще можно выбраться назад, обрести здравый ум, уравновешенность, самоконтроль. Лорн постаралась как можно лучше очистить рану, затем приготовила примочку. Контроль. Это слово зазвенело в ее мыслях, четкое, жесткое, уверенное. Что составляет саму суть империи, если не контроль? Что придает форму каждому действию императрицы, каждой мысли Лосиин? И что составляло суть самой первой империи? Великие войны, которые сделали тланы массов тем, чем они являются по сей день? Лорн вздохнула и посмотрела на песок под ногами. «Но ведь мы все за ним гонимся», — сказала она себе. «От девочки, которая несет отцу бичеву, до бессмертного бога, что подчинил ее и использует для своих целей. Во всем многоцветии жизни мы ищем только контроль, возможность изменять окружающий мир. Вечно, безнадежно стремимся добиться одной привилегии – предвидеть и определять течение жизни». Имас и его 300-тысячелетние слова вызвали у Лорн чувство бессмысленности. И бессмысленность, тщета, затопили ее. Адъюнкт подарила мальчику жизнь, чем удивила не только его, но и себя. Лорн печально улыбнулась. Привилегию предвидения она уже потеряла. Да что там внешний мир? Лорн даже не могла больше предугадать собственные действия, движения своих мыслей. «Какова же истинная природа чувств?» — подумала она. «Великое отрицание логики, контроля, прихоти человечности. Что же ждет впереди?» «Адъюнкт!» От неожиданности Лорн вздрогнула и подняла глаза на Тлена. Воин уже стоял рядом, весь покрытый изморозью, которая быстро превращалась на жаре в пар. «Ты ранена?» «Так, потасовка», — угрюмо объяснила Лорн. Ей было почти стыдно. «Уже все». Адъюнкт прижала примочку к ране и обернула плечо тканью. Затягивать перевязку одной рукой было неудобно. Тлен опустился на колени рядом. «Я помогу, адъюнкт». Лорн удивленно посмотрела на мертвое лицо воина. Но следующие слова полностью стерли из ее мыслей подозрение о том, что Имас может проявлять сочувствие. «У нас мало времени, адъюнкт. Нас ждет проход». На лице Лорн застыла холодная маска. Адъюнкт кивнула, когда тлен закончил. Иссушенные, потрескавшиеся руки, ногти притупленные, темно-коричневые и изогнутые, ловко завязали узел на конце бинта. «Помоги мне встать», — приказала Лорн. Когда Имас повел ее вперед, адъюнкт увидела, что Мингир раскололся. Впрочем, больше ничего вокруг не изменилось. «И где проход?» — спросила Лорн. Тлен остановился у разбитого камня. «Я поведу, адъюнкт. Следуй за мной и не отставай. Когда войдем в гробницу, обнажи меч. Мертвящий эффект будет незначительным, но он хотя бы замедлит возвращение сознания Ягутта. Этого времени нам хватит, чтобы добиться своей цели». Лорн глубоко вздохнула, отбросила, подавила сомнения. Пути назад больше нет, да и был ли вообще? Бессмысленный вопрос, ее путь определили другие. «Хорошо», — сказала адъюнкт. «Веди, Тлен». Имас широко развел руки. Склон перед ними задрожал, словно внезапный порыв ветра взметнул в воздух тучу мелкого песка. В гуще этого странного тумана проявились завихрения. Тлен шагнул вперед. Лорн двинулась за ним, но отшатнулась от запаха, вони, застоявшейся в воздухе магии, бесчетных заслонов, которые простояли века, а теперь рухнули под напором Теланна Тлена. Адъюнкт двинулась вперед, не сводя глаз с широкой спины Имасса. Они вошли в холм. Перед ними проступил грубый коридор, ведущий во тьму. Валуны, из которых были сложены стены и потолок, покрывала изморозь. Чем дальше шли Тлен и адъюнкт, тем холоднее становился воздух. Запахи исчезли, со стен свисали толстые зеленоватые белесые сосульки. Под ногами промерзшая земля сменилась скользкими ото льда каменными плитами. Руки и ноги Лорна немели, мороз щипал лицо. Коридор сузился. Она заметила странные символы, нарисованные красной охрой подо льдом, на стенах. Эти знаки пробудили в ней что-то, почти узнаваемые, но стоило сосредоточиться, и они переставали казаться знакомыми. Тлен заговорил. «Мой народ приходил сюда прежде», — заявил он, оглядываясь через плечо на Лорн. «Мы добавили свою защиту к тем стенам, что возвели ягутты, пленившие этого тирана». Лорн рассердилась. «И что с того?» Имас молча смотрел на нее, затем холодно ответил. «Адъюнкт, мне кажется, я знаю имя этого ягутского тирана. Меня одолевают сомнения. Его нельзя освобождать. Но, как и у тебя, у меня нет выбора». У Лорн перехватило дыхание. «Адъюнкт», — продолжил Тлен, — «я понимаю раздвоенность, которую ты испытываешь. Я разделяю ее. Когда все будет кончено, я уйду». Лорн ничего не поняла. «Уйдешь?» — Тлен кивнул. «В этой гробнице, тем, что мы совершим, избудутся мои зароки. Они более не будут властны надо мной. Такова остаточная сила спящего Ягутта, и за это я благодарен». «Зачем ты мне об этом говоришь?» «Адъюнкт, я приглашаю тебя уйти со мной». Лорн открыла рот, но не нашлась с ответом. «Прошу обдумать мое предложение, адъюнкт. Я отправлюсь на поиски ответа и найду его». «Ответа? На какой вопрос?» — хотела спросить Лорн. Но что-то ее остановило. Волна страха зашептала. «Ты не хочешь этого знать. Лучше остаться в неведении». «Пойдем», — хрипло проговорила адъюнкт. Тлен зашагал дальше во тьму. Через минуту Лорн спросила. «Сколько времени это займет?» «Времени?» В голосе Тлена прозвучала насмешка. «Тут внутри кургана, адъюнкт, времени не существует. Ягутты, которые пленили своего родича, принесли в эти земли эпоху льда, последнюю печать на вратах гробницы. Адъюнкт, над этим курганом лежит пол-лиги льда по сей день. Мы вошли в место и время, где лед Ягуттов еще не отступил, где еще не разлилось великое внутреннее море, известные тланы массам, как Ягратиль, где еще не миновали бесчетные века. «А когда мы вернемся?» — перебила его Лорн. «Сколько времени пройдет там?» «Не могу сказать, адъюнкт». Имас остановился и обернулся к ней. Глазницы тлена мерцали чародейским светом. «Я никогда не делал ничего подобного». Несмотря на плотный кожаный доспех, ощущение, прижавшееся к нему сзади девушки, заставило Крокуса обливаться потом куда сильнее, чем послеполуденная жара. А сердце колотилось в груди уж точно лишь от переполошенных чувств. С одной стороны, оставался неоспоримый факт. За спиной сидела девушка примерно его возраста и очень даже привлекательная. Обхватила, на удивление, сильными руками грудь Крокуса и согревала шею теплым влажным дыханием. С другой стороны, эта женщина убила человека, и юноша не мог придумать другой причины для ее появления в холмах. Она, наверное, собиралась и его убить тоже. Это очень мешало просто наслаждаться возможностью разделить с девушкой седло. Они почти не разговаривали с тех пор, как покинули Колла. Крокус знал, что завтра на горизонте покажутся стены Даруджистана. Интересно, а она их вспомнит? Вдруг в голове юноши зазвучал голос, подозрительно похожий на Коллов. «Так спроси об этом девочку, идиот!» Крокус поморщился. Девушка заговорила первой. «А Иткакан далеко отсюда?» Крокус чуть было не расхохотался, но что-то, инстинкт, остановило его. «Тут лучше поосторожней», — подумал он. «Я никогда про такой город не слышал», — проговорил юноша. «Он в Малазанской империи?» «Да, а мы не в империи?» Крокус проворчал. «Пока еще нет». Затем его плечи опустились. «Мы на континенте, который называется Гиннабакис. Малазанцы приплыли по морю с востока и с запада. Они уже захватили все вольные города на севере, а еще на Тилокскую конфедерацию». «Ой!» — слабо ахнула девушка. «Так вы, выходит, воюете с империей?» «Более или менее, хотя, что касается Даруджистана, никогда не скажешь наверняка». «Так называется поселение, в котором ты живешь?» «Поселение? Даруджистан — это город. Самый большой и самый богатый город на Земле». В ответе девушки прозвучало восхищение и удивление. «Город? Никогда не была в настоящем городе. Тебя ведь Крокусом зовут, да?» «Откуда ты знаешь?» «Тебя так твой друг-солдат назвал». «Ну да, конечно». И почему от того, что она знает мое имя, сердце сжалось? «Ты даже не спросишь, как меня зовут?» — тихо спросила девушка. «А ты помнишь свое имя?» «Нет», — призналась она. «Странно, правда?» Крокус услышал в этом ответе грусть, и что-то внутри него растаяло. А в итоге юноша еще больше разозлился. «Но с этим-то я тебе никак не могу помочь». Девушка отстранилась. Ее руки уже не так сильно обнимали Крокуса. «Наверное, нет». Вся злость вдруг испарилась. В голове бушевал такой хаос, что Крокусу хотелось закричать. Он поерзал в седле, так что девушке снова пришлось крепче обхватить его грудь. «Ага», — Крокус самодовольно ухмыльнулся. «Так-то лучше». И сам удивился. «Да что это я такое несу?» «Крокус». «Чего?» «Дай мне даруджистанское имя. Выбери какое-нибудь, свое любимое». «Ваза», — вырвалось у юноши. «Нет, стой, нельзя тебя называть Вазой. Я уже одну Вазу знаю, надо другое придумать». «Вы встречаетесь?» «Нет», — рявкнул Крокус. Он натянул поводья и остановил коня. Юноша взъерошил волосы, перебросил ногу через луку седла и спрыгнул на землю. Он перекинул поводья через голову жеребца. «Пройтись хочу». «Угу», — согласилась девушка. «Я тоже». «А я, может, бежать хочу». Она обошла коня, чтобы заглянуть ему в лицо. В глазах девушки вспыхнула тревога. «Бежать? От меня, Крокус?» Крокус увидел, что в этих глазах сейчас что-то рушится, разваливается на куски, но что? Ему отчаянно хотелось это узнать, однако спросить напрямую было совершенно невозможно. Юноша бы не смог объяснить, почему, просто невозможно и все. Он уставился в землю и пнул носком сапога камень. «Нет», — промычал Крокус, — «я не это имел в виду. Прости, мне очень жаль». Девушка широко раскрыла глаза от удивления. «Меня так звали», — ахнула она. «Это же мое прежнее имя, Крокус. Ты назвал мое имя?» «Чего?» — он нахмурился. «Жаль?» «Да», — девушка отвела взгляд. «Только меня не всегда так звали, кажется. Точно не всегда. Папа меня не так называл». «А как называл, помнишь?» Она покачала головой и провела рукой по длинным темным волосам. Крокус зашагал вперед, а девушка догнала его и пошла рядом. Дорога велась между низких холмов. Через час они доберутся до моста через реку Серп. Охватившая юношу паника отступила. Перегорела, наверное. Он вдруг почувствовал себя непринужденно и удивился, потому что не мог припомнить, когда в последний раз чувствовал себя непринужденно в присутствии женщины. Некоторое время оба шли молча. Впереди садилось солнце. Золотое сияние плясало на сине-зеленой линии горизонта за холмами. Крокус указал на сверкающую полосу. «Это озеро Азур. Даруджистан лежит на южном берегу». «Ты уже придумал мне имя?» — спросила девушка. «Мне в голову приходит...» — застенчиво пробормотал Крокус. «Только имя матушки». Девушка покосилась на него. «Твоей мамы?» Крокус рассмеялся. «Нет, не в этом смысле. Я про госпожу воров, матушку Апсалар. Только плохо, наверное, брать такое имя. Она же все-таки богиня. Может, Салар?» Девушка сморщила носик. «Нет, мне нравится Апсалар. Пусть будет Апсалар». «Но я же сказал, хочу такое имя», — заупрямилась девушка и помрачнела. «Ого», — подумал Крокус, — «с этой лучше не спорить». «Ладно», — он вздохнул, — «значит, ты вор». «А что в этом плохого?» — Апсалар усмехнулась. «Учитывая мое новое имя, ничего». «Совсем ничего, Крокус. А когда мы разобьем лагерь?» Юноша побледнел. Об этом он не подумал. «Может, лучше поднажать, чтоб быстрей?» — промямлил Крокус, отводя глаза. «Я устала. Давай остановимся у этого твоего резачьего моста». «Ну, у меня спальный мешок только один. Ты его бери, я сторожить буду». «Всю ночь? А от кого ты нас станешь сторожить?» Крокус накинулся на нее. «Да что это вообще за вопросы?» — возмутился он. «Тут опасно. Ты что, не видела, как Кол ранили? И откуда мы знаем, что гарнизон все еще на месте?» «Какой гарнизон?» Крокус выругался про себя, отвел взгляд. «Гарнизон на той стороне моста», — ответил он. «Но это очень длинный мост». «Ой, да ладно, Крокус!» Апсалар рассмеялась и ткнула его локтем в ребра. «Будем спать вдвоем в твоем мешке. Я не против, только руки не распускай». Потирая ребра, Крокус пораженно уставился на нее. Круп в ярости обернулся через плечо и уставился на Мурилью. «Тысяча злотворных проклятий! Неужто ты не можешь заставить этого зверя бежать быстрее?» Мул полностью оправдывал репутацию своей родни и соглашался двигаться только неспешным шагом. Мурилью несмело улыбнулся. «Да куда нам торопиться, Круп? Мальчик способен о себе позаботиться». «Мастер Барук внятно приказал нам охранять его, и потому нам следует его охранять». Мурильо прищурился. «Ты уже 100 раз говорил», — пробормотал он. «Это какая-то услуга Мамоту? Дядюшка мальчика внезапно встревожился. Чего это Барук вдруг так заинтересовался Крокусом? Ты нам только передаешь приказы алхимика, Круп, но ничего не объясняешь». Круп натянул поводья. «Увы и ах», — провозгласил он. «Восстание и бунт в рядах принуждают хитроумного Круппа раскрыть карты. Апонны избрали Крокуса для целей, какие только могут измыслить сии коварнейшие божества. Барук велел нам присматривать за отроком и даже больше, не допустить, чтобы некая иная сила его обнаружила». Мурильо потер синяк на лбу и поморщился. «Будь ты проклят!» — вздохнул он. «Это нужно было говорить с самого начала, Круп. Раллик знает?» «Разумеется, нет», — язвительно ответил Круп. «Он ведь так неотрывно занят, что, отягощенный грузом своих многочисленных обязанностей, ушел под землю. Оттого...» — выражение лица чародея стало хитрым. «Убийца и не воссоединился с нами в указанном путешествии. Но почему же Круп вынужден сообщать Мурильо все эти очевидные вещи? Ясно как день, что достойный Мурильо ведает больше о делах и помыслах Раллика, нежели несчастный, невежественный Круп». Взгляд Мурильо стал невыразительным. «Что ты имеешь в виду?» Круп довольно хихикнул, а затем ударил каблуками в бока мула, и тот снова затрусил вперед. Мурильо последовал за ним. «Касательно же нашего текущего задания», — жизнерадостно продолжил Круп. «То, что чудится чудовищным провалом, по большей части по вине Колла, является на деле потрясающим успехом. Нужно незамедлительно сообщить мастеру Баруку о злодейских поступках, совершаемых ныне в Гадрабийских холмах». «Успехом? Ты о чем вообще?» Круп взмахнул рукой. «Любезный друг, хоть я и недолго пробыл в сознании во время знаменательного побоища, мне удалось тем не менее выяснить доподлинно, что сия воинственная девица владеет ататараловым мечом. Исходя из этого, даже ребенок способен заключить, что она малозанка». Мурильо медленно выпустил воздух через сжатые зубы. «И мы бросили там Колла? Одного? Ты сдурел, Круп?» «Вскоре он поправится настолько, что последует за нами», — заявил Круп. «Нужда в поспешности превосходит все прочие соображения». «Кроме грязной сделки с неким конюхом, само собой», — проворчал Мурильо. «Ладно, предположим, в холмах Гадроби отыскалась какая-то малозанка. Что она задумала? И не вздумай врать, будто не знаешь. Если бы ты что-то не заподозрил, мы бы так не спешили». «Воистину заподозрил», — кивнул Круп и сгорбился. «Оживи в памяти проницательное замечание Крокуса, высказанное на известном перекрестке. Мы гонимся за слухом или что-то в таком роде». «Погоди-ка», — прохрипел Мурилью. «Неужто опять воскресла эта легенда про курган? Да ведь нет же!» Круп воздел кверху палец и резко рассек им воздух. «Что думаем мы сами, неважно, Мурильо. Суть в том, что малозанцы решили доискаться истины за этим слухом. И оба равномудрых мужа, Круп и мастер Барук, полагают, что он и малозанцы способны вызнать правду. Оттого и возникло все предприятие, мой перевозбужденный друг». Круп заиграл бровями. «Ататарал в руке искусной фехтовальщицы из Империи, укрывшейся неподалеку Тланы Мас». «Что?» — взорвался Мурильо. Он попытался развернуть своего мула, но животное заупрямилось и встало, как вкопанное. Мурильо с проклятиями отчаянно тянул за поводья. «Кол ходить не может, а там малозанская убийца, да еще и Мас. Ты совсем свихнулся, Круп?» «Но, милейший Мурильо», — проворковал чародей. «Круп полагал, что ты предпочтешь... нет, даже страстно возжелаешь как можно скорее вернуться в Даруджистан». Мурильо остановился. Лицо его потемнело, когда он обернулся к Круппу. «Ну давай!» — прорычал фехтовальщик. «Говори!» Круп вскинул брови. «Что говорить?» «Ты на что ты намекаешь? Поддеваешь меня все время? Если думаешь, будто знаешь что-то важное, говори! Иначе мы немедленно возвращаемся за Коллом!» Увидев, как забегали глазки Круппа, Мурильо ухмыльнулся. «Ага, думал меня заморочить, да? Ничего не выйдет!» Круп умиротворяюще поднял ладони. «Неважно, чей мозг произвел на свет ваш хитроумный план по возвращению Коллу, принадлежавшего ему по праву титула. Круп может лишь аплодировать и восхищаться вами». У Мурильо отвисла челюсть. «Да каким же худом Круп узнал?» Чародей продолжал. «Но все это несущественно, если устремить взор к той смертельной опасности, что грозит ныне юному Крокусу. Ежели верно подозрение Колла, и эта девица была одержима, страшно даже помыслить, какому риску он подвергается. А была ли она единственным охотником, взыскующим задуть слабый, беззащитный огонек жизни юноши? Так неужели Мурильо, давний и верный друг Крокуса, столь жестокосердно оставит мальчика на произвол суровой судьбы? Разве такой человек, как Мурильо, поддастся панике, погрязнет в море, что если, Пойдет под напором воображаемых кошмаров, порожденных переутомленным воображением. «Ладно!» — рявкнул Мурилью. «Попридержи язык и поехали!» В ответ на это мудрое замечание Круп только решительно кивнул. Час спустя, когда сумерки уже опустились на склоны холмов, а на западе догорал закат, Мурилью опомнился и бросил на Круппа злобный взгляд, который, впрочем, утонул в полумраке. «Будь ты проклят!» — прошептал фехтовальщик. «Я сказал, что ты меня не заморочишь, и что ты сделал тотчас же?» «Правильно, заморочил меня!» «Что там бормочет достойный Мурильо?» — поинтересовался Крупп. Мурильо помассировал лоб. «У меня голова кружится», — ответил он. «Давай найдем место для ночлега. Крокус с девочкой все равно до завтра не попадут в город. Сомневаюсь, чтобы ему что-то грозило на дороге, а завтра до заката мы легко его отыщем. Днем с ними все должно быть в порядке. Да какого худа, с ними же будет Мамот, верно?» Круп вынужден признаться, что тоже сломлен тяжкой усталостью. Воистину, должен отыскать место для лагеря, где Мурильо сможет разжечь небольшой костер.